Глава 7. Незваные гости. Был Страстной четверг. Именно в этот день раны на статуе святого Себастьяна начинали кровоточить, что продолжалось до рассвета пасхального воскресенья. Теперь, когда назначенное время приближалось, я самым внимательным образом наблюдал за статуей, а в среду смотрел на нее со страхом и волнением, которые не мог преодолеть, ибо не замечал ни малейших признаков чуда. Коричневые подтеки, остатки предыдущего потока крови по-прежнему оставались сухими. Всю эту ночь я усердно молился, терзаемый муками сомнения, которые в какой-то степени успокаивала музыка, не прекращавшаяся ни на минуту. С первыми проблесками рассвета мне послышался звук шагов возле хижины, однако я не обратил на это внимания. Когда же взошло солнце, вся поляна возле хижины гудела от звука голосов, напоминавшего рокот волн, катящихся на берег. Я встал и еще раз внимательно посмотрел на святого. Это был всего-навсего кусок дерева, бесчувственный и безжизненный. И по-прежнему не было никаких признаков чуда. Снаружи, я это понял, уже собралась толпа пилигримов. Они ждали, бедные глупцы. Но могло ли их ожидание сравниться с моим? Еще один час провел я на коленях, умоляя небо сжалиться надо мною, но оно оставалось безответным, и раны святого по-прежнему были сухи. Наконец я поднялся на ноги в полном отчаянии, подойдя к двери, широко распахнул я. Вся площадка перед хижиной была заполнена крестьянами, а те, что не поместились, стояли на нижних склонах холма или разместились наверху справа и слева от хижины. Увидев меня, худого и изможденного до нельзя, увидев мои глаза, безумные от отчаяния, воспаленные от постоянного недосыпания, мою спутанную бороду, покрывающую впалые щеки, толпа застыла. Единый вздох, выкрик, выражающий ужас и благоговение, вырвался из недр ее. Вся масса людей качнулась, заколебалась, и в едином порыве, словно склоненная ветром, опустилась на колени все, кроме кучки коллег, собравшихся перед самой хижиной. Эти несчастные приплелись сюда в надежде на чудесное исцеление. Оглядывая толпу собравшихся, я заметил, что на дороге, ведущей вверх в сторону Чезанского перевала, что-то блеснуло. По ней спускался небольшой отряд вооруженных всадников. Их было человек 20, на верхушках их копий развивались алые вымпелы с изображенным на них девизом, который я не мог разглядеть за дальностью расстояния. Отряд приостановился, и один из них, человек, ехавший на крупной черной лошади в доспехах, сверкающих, как само солнце, протянул одетую в перчатку руку, указывая на что-то внизу. Затем они снова двинулись вперед, и блеск их доспехов, развивающиеся вымпелы на копьях, на какое-то мгновение наполнили меня странным волнением, прежде чем я снова повернулся к толпе паломников, ожидающих моего слова. Скорбным голосом, повесив голову и опустив глаза, я сообщил им неприятное известие. Дети мои, чудо еще не свершилось. Слова мои были встречены мертвым молчанием. Затем раздался ропот, послышались возмущенные выкрики, жалобные стоны. Один из жителей горных мест, оказавшийся смелее других, протиснулся в первые ряды, не вставая с колен. «Отец мой!» — вскричал он. «Как это может быть? За все последние 5 лет не было такого случая, чтобы на заре в Страстной четверг раны нашего святого не начинали кровоточить». «Увы», — застонал я ничего не знаю. Говори только то, что есть. Всю ночь я провел в молитве на коленях у ног святого. Я буду молиться и дальше, и вы молитесь тоже. Я не смел высказать им свои подозрения насчет того, что дело тут, по-видимому, во мне, что это знак небесного неодобрения хранителю этого святого места, который оказался недостаточно чистым и, следовательно, недостоин. «Но музыка!» — вскричал один из увечных хриплым голосом. «Я же слышу божественную музыку!» Я не знал, что сказать, а толпа молчала, прислушиваясь. Все слышали нежный, умиротворяющий перезвон колокольчиков, исходящий словно из самого лона горы. Снова из центра толпы вырвался многоголосый крик, крик надежды на то, что если происходит одно чудо, непременно должно произойти и другое, что там, где звучит ангельский хор, все должно быть хорошо. И вдруг раздался стук копыт и лязг металла, и отряд, который я заметил на горе давеча, уже ехал через пастбище по направлению к моему убежищу, свернув с главной дороги. У подножия утеса, к которому прилепилась моя хижина, отряд остановился по знаку своего командира. Я наблюдал эту картину, испытывая непонятное волнение. И люди в толпе тоже поворачивались посмотреть, что за необычные паломники явились к этому святому месту. Командир спешился без посторонней помощи, несмотря на тяжелые доспехи, и, подойдя к носилкам, которые находились в хвосте кавалькады, помог даме, которая в них находилась, спуститься на землю. Все это я наблюдал с неослабным интересом и вскоре разглядел, что символ на вымпелах представляет собой голову белой лошади. По этому символу я узнал, кто они такие. Они принадлежали к дому Кавальканти. Этот род, как я слышал, находился в союзе и в большой дружбе с моим отцом. Но ведь не может быть, чтобы их появление здесь имело какое-то отношение ко мне. Это было бы слишком невероятно. Ни одной душе не было известно, где я нахожусь, и никто не подозревал о том, как зовут отшельника Смонт-де-Орсаро. Воин вместе с дамой подходили ближе, оставив солдат дожидаться их возвращения внизу, а я старался рассмотреть их так же, как и все собравшиеся возле хижины паломники. Мужчина был среднего роста, широкий в плечах и очень подвижный. У него были сильные длинные руки, на одной из них опиралась его миниатюрная спутница, которой трудно было подниматься по крутой тропинке. Гордое, суровое, чисто выбритое лицо, твердые линии рта и решительный подбородок казались высеченными из камня. Только когда они приблизились, я мог заметить, что общая суровость этого лица смягчалась добрым взглядом глубоко посаженных карих глаз. Что до его возраста, мне тогда показалось, что ему около 40 лет, хотя в действительности ему было 50. Дама, опиравшаяся на его руку, была прелестнейшим созданием, какое только можно себе вообразить. Ее лилейная кожа была лишь слегка тронута румянцем на щеках. Личико — правильный овал. Ротик — во всем мире не нашлось бы ничего более нежного и изящного. Низкий и широкий лоб и глаза темно-синие сапфиры, видные только тогда, когда она поднимала свои длинные ресницы, осеняющие их словно тени. Ее каштановые волосы были убраны в сетку из золотых нитей, унизанных бриллиантами, а на шее поблескивало изумрудное ожерелье. Узкое платье и мантилья были цвета бронзы, и когда она двигалась, лучи солнца играли на шелке, придавая ему металлический блеск. Талия была стянута поясом чеканного золота, а коричневые бархатные перчатки были вышиты жемчугом. Только один раз взглянула она на меня, когда они подходили, а потом снова тотчас же опустила глаза, но я был еще так слаб, так полон мирского тщеславия, что в этот момент мне стало стыдно при мысли о том, в каком виде я перед ней стою. Грубое одеяние отшельника, лицо покрыто косматой бородой, давно не стриженные волосы длинны и нечесаны. Этот стыд окрасил румянцем мои впалые щеки, но затем я снова побледнел, потому что мне показалось, что некий голос... Неизвестно откуда вдруг спросил меня. И ты еще удивляешься, что кровь не течет из ран святого? Так ясно и отчетливо прозвучал этот голос, исходящий из уст совести, что мне казалось, будто они были произнесены вслух, и я гляделся вокруг в страхе, что кто-нибудь еще может их услышать. Рыцарь стоял передо мной, сдвинув брови, глядя на меня с величайшим изумлением. Несколько мгновений прошло в полном молчании. Когда он, наконец, заговорил, голос его прозвучал резко, как оклик. «Как твое имя?» — спросил он. «Мое имя?» — повторил я, удивленный не только его вопросом, но и пристальным испытующим взглядом. «Меня зовут Себастьян», — ответил я достаточно правдиво, ибо это было мое новое имя, имя, которое я принял, поселившись на месте покойного отшельника. «Из какого ты рода, Себастьян, и из каких мест?» — допрашивал он. Он стоял передо мной, спиной к толпе поселян, не обращая на них ни малейшего внимания, словно их там не было вовсе. Чувствую себя полным хозяином положения, а между тем дама, опиравшаяся на его руку, то и дело украдкой посматривала на меня. «Себастьян еще тут», — отвечал я. «Себастьян, отшельник, хранитель святыни». Если вы пришли... Но как тебя звали в миру? Назови свое прошлое имя, — нетерпеливо перебил он меня, продолжая всматриваться в мое исхудалое лицо. — Это имя грешника, — ответил я. Я вычеркнул его, сбросил его с себя. По его лицу пробежало выражение нетерпеливого раздражения. — Но как зовут твоего отца? — настаивал он. — У меня нет отца, — ответил я. — У меня нет родных. Ничто не привязывает меня к этому миру. Я Себастьян Отшельник. Губы его сложились в раздраженную гримасу. — Тебя нарекли Себастьяном при крещении? — спросил он. — Нет, — ответил я. — Я принял это имя, когда стал хранителем святыни. — Когда это случилось? — В сентябре прошлого года, когда скончался святой отец, бывший здесь хранителем до меня. Я увидел, как в глазах его зажегся внезапный свет, и слабая улыбка тронула губы. «Приходилось ли тебе слышать имя Ангвессолла?» — спросил он, близко приблизив свое лицо к моему и впиваясь в меня взглядом. Однако я ничем себя не выдал, поскольку этот вопрос уже не был для меня неожиданностью. Я знал, что сильно похожу на своего отца и в том, что человек, принадлежащий к дому Кавальканти, с которым был столь тесно связан Джованни Д'Ангвессола, заметил это сходство, не было ничего удивительного. Кроме того, я был убежден, что его присутствие здесь было чисто случайным, что его привлекло сюда обыкновенное любопытство, вызванное толпой паломников. — Сеньор, — сказал я ему, — мне неизвестны ваши намерения, но я нахожусь здесь не для того, чтобы отвечать на вопросы, касающиеся мирских обстоятельств. Мир отказался от меня, а я отказался от мира. Итак, если вы находитесь здесь не для того, чтобы поклониться этой святыне, я попрошу вас удалиться и не докучать мне более. Вы явились сюда в крайне неблагоприятный момент, когда мне нужны все мои силы для того, чтобы забыть мир и мое греховное прошлое во имя того, чтобы через меня свершилась воля Божия. Я видел, что в то время, как я говорил, нежный взор девы обратился на меня с выражением ласкового сочувствия. Я заметил, как она сделала знак своему спутнику, прижав рукой его локоть. Повиновался ли он этому движению, или на него подействовала твердость моего тона, я сказать не могу. Во всяком случае, он коротко кивнул. — Ладно, ладно, — сказал он, бросив на меня последний испытующий взгляд. Повернулся вместе со своей спутницей и, брецая доспехами, стал спускаться вниз по проходу, который освобождали ему в толпе. Ему ясно давали понять, что его присутствие здесь нежелательно, поскольку оно вызвано не благочестивым желанием поклониться святыне, а какими-то иными соображениями. Люди опасались, что вторжение столь явно мирской персоны в такой ответственный момент может создать дополнительные трудности для появления ожидаемого чуда. Дело нисколько не улучшило то обстоятельство, что, выбравшись из толпы, он остановился и стал расспрашивать, по какому случаю совершается паломничество. Я не слушал, что ему отвечали, но видел, как он внезапно вскинул голову и уловил его следующий вопрос. «А когда лилась кровь в последний раз?» Снова неразборчивый ответ и снова его звенящий голос. «Значит, до того, как сюда пришел молодой отшельник? А сегодня, вы говорите, раны сухие, кровь не идет?» Он бросил в мою сторону еще один пронзительный взгляд своих прищуренных глаз, в которых, казалось, сквозила насмешка. Девушка шепнула что-то ему на ухо, но он только презрительно рассмеялся в ответ. «Дурацкое лицедейство!» — отрезал он и потянул ее за собой, чему она, по моему мнению, повиновалась весьма неохотно. Однако толпа его услышала, услышала оскорбление, нанесенное святыне. По рядам прокатился угрожающий гул, и кое-кто вскочил на ноги, словно приготовившись напасть на него. Он остановился и круто обернулся, услышав эти звуки. «На что вы там?» — крикнул он. Голос его был подобен трубному глазу, глаза угрожающе сверкали. И, подобно собакам, которые уползают на свое место при грозном окрике хозяина, толпа испуганно смолкла под взором одного единственного человека, облаченного в стальные доспехи. Он рассмеялся глубоким грудным смехом и спокойно зашагал вниз по тропинке, ведя под руку свою даму. Но когда он сел на лошадь и стал отъезжать, толпа почувствовала себя в безопасности и осмелела. По мере того, как он удалялся, все более громко раздавались проклятия по его адресу. Насмешник и даже богохульник! Но он невозмутимо и презрительно продолжал свой путь, лишь один раз обернувшись, чтобы посмеяться над ними. Вскоре он скрылся из глаз под горой, видны были только алые вымпелы с изображенной на них головой белой лошади. Постепенно и они скрылись из вида. И я снова остался один на один с толпой пилигримов. Велев им вернуться к прерванным молитвам, я снова пошел в хижину.